Мы обменивались и продавали друг другу не только ресурсы, но и знания и умения, хотя последнее сильно не поощрялось. Теперь у более молодых послушников был способ заинтересовать более старших с тем, чтобы они, оторвавшись от книг и инфопланшетов, делились своими знаниями и навыками. Я смотрел на раскрытый сверток, где лежал мой первый проект, который я хотел оставить себе. На промасленной ткани лежал разобранный лазерный пистолет, стандартная единица Astra Militarum. Разбитый корпус я нашел в куче мусора и смог его восстановить. Батарею выменил у 62 го. Большая часть внутренней начинки не пострадала или была легко восстановима. Оставалась критически важная часть – каскад фокусирующих линз. К сожалению, их можно было только заказать у Практора, и стоили они прилично. Аккуратно завернув ткань, я убрал сверток в стол, закрыв его особой защелкой. Время летания, завершающей сборку, еще не пришло. Защелка не гарантировала сохранности или защиты, просто скрывала от любопытных глаз. Сейчас я планировал работать с редуктором пустотного костюма. Стандартная вещь, предназначенная для работы в вакууме или отравленной страде низкой интенсивности. Оснащен баллоном с дыхательной смесью и несколькими регенерационными патронами одноразового действия. Переключение происходит вручную, путем перестановки шлангов, что, мягко говоря, неудобно, но дает резерв на чрезвычайные случаи. Помимо этого, костюм оснащен батареей, прожектором и магнитными ботами. Основная проблема редуктора, помимо трещины в корпусе, была в хитрой мембране. Ее замена была не столь трудна, как поиск самой мембраны, и решалась она с помощью 3D-принтера. Могу нескромно заметить, что я был одним из немногих послушников, кому удавалось сносно с ним работать. Но тут все не так и просто. Существовали уже готовые программы на те или иные детали или целые узлы, но в рамках обучения мы были лишены этого. Программы приходилось писать самому. Хотя механическая часть устройства была весьма совершенна, программное обеспечение отсутствовало как класс. На инфопланшетах были небольшие программы, на которых можно было создать небольшой чертеж или эскиз. Но на этом все. Более того, в программе было необходимо описывать не просто траекторию движения, а бинарно формировать стеки и передавать их на двигатель. Определенного прогресса я достиг после составления и отработки перечня базовых последовательностей. Но бесило не столько отсутствие возможности написать простенькую программу, сколько привычного копипаста. В рамках одного документа можно было выполнить обряды дублирования и переноса. Но навигация была столь медленной, что проще и быстрее было набрать их вручную, чем я и занимался, сверяясь с записями на листах. В будущем это должно было облегчиться за счет подключения нейронного интерфейса. Возможно, существовали и другие решения, но они тоже были мне недоступны. Печать завершилась, и я снял мембрану, чтобы ее рассмотреть. Качество было великолепным. В моем мире такое достигалось только литьем под давлением. Но ошибка даже в одном бите могла полностью испортить конечный результат. Это был уже третий мой отработанный код. Продажа или обмен напеченных деталей были одной из составляющих моего скромного дохода, наравне с флюсами и прутками для сварки. Основное соперничество по печати мне составлял 12-краткое. Он тут бы одним из самых старших по возрасту, наравне с моим соседом 47-м. Пусть его программы были проще, но их было больше. У него была фора в 2 года, но и писал он без шпаргалок, что изрядно меня бесило и формировало чувство легкой неполноценности. Корпус редуктора уже был заварен и заполирован. Оставалось установить мембрану, окончательно собрать, зачитать полагающиеся летания и проверить. Работа сделана хорошо, я не сомневался, что Практор ее примет. Читая летания завершения и принятия изменений, я то и дело поглядывал влево. Там стояла шарошечная, она же фрезерная машина. Она была небольшой, но механическое управление отсутствовало. Кое-как с ней работал только 118-краткое, и то редко и неохотно. Несмотря на то, что программы нужно были писать бинарно на двигатель, цена ошибки на ней была высока. До реформ лакум-фабрикатора работа с ней находилась под запретом. Теперь же на ней мог работать любой, но в случае ошибки, поломки или удара инструмента стоимость изымалась у неудачника. Можно было от нескольких месяцев до полугода отрабатывать долг, и мой земной опыт тут мало чем мог помочь. Разработка новых программ была прерогативой магасов, остальные же работали с готовыми программами, доступа к которым не имели. Глава 10. Во славу Амниси, Р. В которой герой наблюдает, как сообразительные послушники пользуются своими навыками и страдает от мук выбора. Однажды наш размеренный процесс был нарушен группой жрецов в сопровождении сервиторов. Они притащили кучу трубчатых материалов и приступили к работам в наших кельях. Вскоре мы поняли, что нам устанавливают второй ряд коек. Уплотнение – всплыло слово из советской истории. Похоже, вольготной жизни подходит конец, отметил я. Еще до конца текущего дня треть из новых коек была занята, а до конца недели оказались заняты почти все. Сразу было видно, что новые послушники только закончили базовое введение в культ. Если бы у них была аугментация, их легко можно было принять за сервиторов. Понемногу они втягивались, но чем дальше, тем больше была заметна недостаточность их подготовки. Они не только тупили, но и умудрялись ошибаться в самых простых летаниях, что вызывало негодование и приступы зубовного скрежета не у меня одного. Худшим же стало, когда на общей молитве часть новичков не просто не влилась в общий хор, но и начала его разрушать, все больше выбиваясь из гармонии. В тот день я впервые приступал к работе в раздрае. Машинные духи негодовали, и работа валилась из рук. Я пытался убедить себя, что это все суеверие, настроить на работу, но не преуспел. Примерно с той самой молитвы наше общество начало разделяться на новичков и бывалых. Могло показаться, что бывалые просто возгордились, но для нас неуважение, проявляемое к духу машины и амнисии, было столь велико, что мы с трудом переносили общество первых. Раскол стал еще более явным, проявившись в расселении по этому признаку. Вскоре самых тупых и неспособных начали куда-то уводить. Нам ничего не поясняли. Взамен у бывших поступали новые. Понемногу самые способные и старательные становились бывалыми. Но еще долго отношение к ним оставалось настороженным. Столь масштабное пополнение сказалось на всем. Где раньше было изобилие, теперь была нужда. Очереди в мыльню, за когитаторами и инфопланшетами. О чем говорить, если даже суп начали раздавать порционно. Бывалые видели корень всех бед в новичках, отказывали им в помощи и пытались третировать. Новички, вскормленные не в лучших условиях, как животные сбивались в стаи в попытке отстоять новый, более приятный образ существования. Отсутствие знания они компенсировали напором, порой десятками переводя механизмы, пригодные к ремонту. Порой произвести ремонт после них было проще, чем отыскать что-то путное в оставшейся куче. Наставники и практоры почти не вмешивались, лишь степенно наблюдая. Складывалось впечатление, что мы участники большого реалити-шоу или же эксперимента. Я был занят крупным проектом. Ну, по нашим меркам, крупным. Он должен был обогатить моих компаньонов и выделить их из общей толпы. Мне же он был нужен для того, чтобы вылезти из долговой ямы. Долги были среди знакомых послушников и не особо горели, но еще с той жизни я не любил быть должен. Мы восстанавливали редуктор крана. Мы, это я, 118 и краткое и 3 и краткое. Сколько он тут лежал, ведомо одним духом машины. Периодически к нему подступался то один, то другой послушник. Но даже базовых летаний диагностики хватало, чтобы понять, что доступных им протоколов и летаний недостаточно. Вероятнее всего, кран пострадал в результате удара, и корпус получил чрезмерные повреждения. Но вот внутренняя составляющая на удивление не пострадала. Проблема была в двух половинках корпуса. Они не только лопнули, но и покрылись вязью мелких трещин. Варить такое было бесперспективно. Этот узел долго не давал мне покоя. А во всем виноваты были пакистаниши индусиш технолонис. Тут не было ничего невыполнимого, но были сложности. Первая из них – объем. Нужно было отлить заготовку крышки весом в 60 кг при наличии двух индукционных печей вместимость по 10 кг каждая. Да, плавили они быстро, подготавливая расплав за десяток минут. Но лить нужно было единовременно, иначе отливка слоилась и лопалась. Этим вопросом занимался 3 и краткое. Наша со 118М задача была в механической обработке посадочных и соединительных плоскостей. Я бы мог справиться с этим и сам, если бы не очередная вещь, поразившая меня. В империуме не было ручных средств измерения. Все, к чему я привык. Микрометры, глубиномеры, нутромеры, штангенциркули и т.д. не существовали в основной массе. Их заменял сонм электронных приборов. Чего тут только не было. Оптические, лидарные, лазерные, звуковые и ультразвуковые. И это далеко не полный перечень. Они были точнее и удобнее привычных мне, но это нивелировалось их отсутствием у меня. Тут-то и появлялся 118-краткая с его недавно приобретенным ручным сканером. Это была дикая смесь инфопланшета, 3D-сканера и лазерного дальномера. Он собирал модель точек и строил массивы координат, при правильной работе с которыми можно было замерить интересующие размеры. Точность была на уровне, но вот удобство и дружелюбие интерфейса просто убивали. Хотя дружелюбие, как и сострадание, давно подохли в этой вселенной. Если 118-краткой должен был обеспечить измерение, то я, внести поправки в обработку, пока деталь находилась в магнитных захватах. Проблема 3G решилась весьма своеобразно. Старые лопнувшие графитовые тигли были истерты, и из них была собрана емкость, установленная буквально над литниковой формой. Она не обладала особой надежностью, но предполагалось, что будет одноразовой. Мы со 118-м, используя кислородно-прометиевые резаки, разогревали сосуд. Дальше 3-краткое, работая с 2 печей, наполнял его расплавом. Все эти 40 минут мы поддерживали температуру с помощью горелок. Нужен был определенный запас, чтобы деталь пролилась как следует. Как только сосуд наполнялся, мы в 2 горелки прожигали днище, и расплав выливался в форму. Повторное использование сосуда предполагалось только в виде крошки. От длительного нагрева в среде воздуха он понемногу выгорал и покрывался трещинами. Весь этот процесс привлек внимание не только послушников, но и ряда практоров. Они внимательно наблюдали, но не вмешивались. Даже когда наша затея увенчалась успехом, никто из них не подошел. Но наш триумф был прерван. Когда мы уже собирались приступить к обряду сборки и летанием завершения ремонта, раздался тяжелый гул, разошедшийся по всем помещениям. Он прокатился по стенам и отдался в ногах. Показалось, что он проник и в меня. Освещение сменилось на тускло-красный, цвет аварии и опасности. Всех послушников собрали в мастерских. Впервые я видел так много жрецов. Казалось, что все, кто нам преподают, собрались здесь, вдали. Они советовались и что-то обсуждали. Из-за гомона толпы их голоса не доносились до меня, но лица выглядели взволнованными. Вскоре всей толпой они покинули нас, оставив лишь 2 техновидцев с силовыми топорами у гермоворот. «Ты думаешь, случилось что-то плохое?» — спросил 3-краткое. «А сам не видишь?» — огрызнулся я. «Освещение просто так меняться не стало бы. Как думаете, куда ушли наставники?» — вклинился в разговор 113-краткое. «Амнисия их знает», — устало сказал я. «Мне это все решительно не нравилось, и лишь так удачно законченная тяжесть под мантией придавала спокойствие, хотя изрядно загнала меня в долги. Я до сих пор не понимал, почему все спустили на тормозах. Я был уверен, что мою прелесть у меня отберут. Я не скрывался, просто не афишировал, да и практор знал, что я заказываю и куда оно устанавливается. Мы все были в ожидании. Минут через 15 послышались выстрелы. Пиздец, подумалось мне, и я сильнее сжал рукоять под балахоном. Балтер, авторитетно заявил 3-краткое. Откуда знаешь? Подался 118-краткое. Я с астероидов, у нас, бывает, появляются эти. Соседи рассказывали, пожатие плечами едва угадывалось под балахоном. Кто эти? Страстно и с предвкушением подался вперед 118-краткое. Ксеносы, богомерзкие ксеносы. Зло прошипел 3-краткое и схватил здоровенный ключ. Его кисти сжались так сильно, что побелели. И что нам делать? Спросил 118-краткое. Сражаться и умереть. Из 3G вышел бы отличный гвардеец или, быть может, комиссар, задумался я. Но, в принципе, он прав, в этом мире нет ни одних ксеносов, в лапы которых стоило бы попадать. Выстрелы грохотали то ближе, то дальше, перемежаясь грохотом тяжелых подошв. А мы лишь ждали, томясь в неведении. По примеру 3G некоторые тоже схватились за подручные тяжелые предметы. Толпа подростков в более чем 400 рыл наблюдала за 2 жрецами, направившими свое оружие в сторону входа. Меня напрягало то, что наши защитники не были скитариями, и вряд ли у них был большой опыт сражений. Внезапно гермоворота заскрипели. Тягостная тишина повисла вокруг. Рывком, издавая посторонний скрежет, они раскрылись на треть и замерли. Отсюда было видно лишь черный проем отверстия. Я вытянул лазган и быстро направлялся к краю мастерских, граничащих с гермоворотами. Расстояние было большим, и мне нужно было его сократить. На моем оружии не было прицельных приспособлений, и стрелять было желательно в упор. Я судорожно вспоминал молитвы из жития святого Себастьяна Тора. Что там было? Могущественный император, не спошли свой чудодейственный свет, и да выведет меня он из тьмы. Жизнь свою отдаю императору, молюсь, дабы он принял ее, силу свою отдаю императору, молюсь, дабы ее не лишил меня он, кровь свою отдаю императору, молюсь, дабы утолила она жажду его, тело свое кладу на алтарь битвы, молюсь, дабы он даровал мне благородную смерть, молю его о защите, все отдавая взамен. Когда я уже занял позицию у колонны, техновидцы, насторожась, двинулись вперед. Ну вот, все по канону, подумалось мне. В этот момент резкий выдох рядом опалил мой слух. Сердце пропустило удар, и я отшатнулся, пытаясь как можно сильнее вжаться в бетон колонны. Рядом стоял три и краткое, в четверть оборота ко мне, смотрел вперед. Я не услышал, как он последовал за мной. Только я хотел высказать все, что о нем думаю, как его глаза раскрылись, а зрачки расширились. Я дернулся в направлении гермоворот. В этот момент один из техновидцев зажимал обрубок руки, а второй скрестил силовой топор со своим противником, высоким, очень худым гуманоидом, на голове которого был вытянутый, полностью глухой шлем. Его узкий меч с хищной грацией обошел оружие противника и в одно движение снес ему голову вместе с красным балахоном. Туловище выдало фонтанчик крови и было отброшено ударом ноги. Было видно, что Ксенос упивался своей силой и положением. Он считал, что больше здесь нет достойных противников. Ксенос отвернулся в сторону последнего раненого, приближаясь, чтобы добить его. Я направил оружие ему в спину и принялся непрерывно разряжать батарею. «Святой император, избави нас от мрака бездны, наведи орудие мое, да прославится имя твое». Я стрелял и молился, пока не понял, что батарея разряжена. Эльдар, а именно их расе принадлежал Ксенос, стоял на одном колене, и его шлем был обращен в мою сторону. Вокруг были видны подпалины от попаданий, но, похоже, часть из выстрелов все же досталась Ксеносу. Мою голову прострелила мигрень, я ощутил неразборчивый шепот, и хоть я не мог знать его языка, виды возможных мучительных смертей накрыли меня, мои ноги подкосились, и я упал на задницу. Эльдар же медленно, как бы нехотя начал вставать, но он слишком рано списал своего противника, слишком возгордился и еще раз поплатился за это. Силовой топор был тяжел, и удар с одной руки не мог быть особо силен, но он пришелся прямо в опорную ногу, и Эльдар завалился на бок. За амнистию раздался яростный вопль рядом. Тщедушное тело сорвалось в бег. Три и краткое бежал к Ксеносу, держа ключ на замахе. Амнистия, амнистия, амнистия, раздавалось вокруг, и к топоту двух пар ног добавлялись все новые. Ксеноса забивали уже минут пять. Он отрубил пару стоп, но все же лишился оружия и теперь лишь крутился под градом непрекращающихся ударов. Я слегка оклемался и уже думал поискать на полках запасную батарею, но меня опередили. Они подтащили кислородно-прометиевые резаки, начали ими резать Ксеноса. Тот было забился активнее, но толпа навалилась и обездвижила его. За минуту будущие шестеренки отделили голову Ксеноса от туловища, точно так же, как их учили отделять переборки. По залам расплылся запах горелых волос и сладковатый привкус. Ликующая толпа, опьяненная своей победой над богомерзким Ксеносом и подпитываемая своими выкриками, потянулась в зев темного проема. Она желала побед и свершений, она желала нести смерть. Я еще несколько минут слышал отзвуки ее гула в тоннелях. Затем собрался и резко выдохнул. Нужно было помочь тем, кто еще жив, перетянуть обрубки и замотать раны, а потом поискать батарею, или же сразу заняться батареей. Глава 11 «Змей», Р, в которой герой посещает Тир и борется со змеем. Магас Вектор Артикус, глава храма кузни Дуарганиауа, шел вдоль производственных линий. Его механические кисти были крепко сжаты и покоились на животе, а аугментированное лицо уже давно не выражало эмоций. Но любой, кто его знал, мог сказать, что Магас взволнован. Его выдавало легкое покачивание и подергивание механодендритов. Они вырастали из священного ранца, расположенного на его спине. Если бы не имплантаты, укрепившие его позвоночник и ноги, то передвигался бы он исключительно согнувшись. Он подмечал малейшие отклонения в процессах и с помощью вакс-передатчика отправлял распоряжение на центральный когитатор. Но это занимало не больше пары десятков процентов внимания. Его разум был поглощен расчетами. Дерзкая операция богопротивных ксенонов была шоком для всех. Несмотря на увеличение их активности на окраинах системы и в поясах астероидов, столь близкая их деятельность грозила повергнуть кузнежа Аркад в состояние, близкое к панике. С тех пор, как Империум вычистил сегментум Темпестус от ксеносов, Прошли тысячелетия, и вот угроза снова восстала из пепла с новыми силами. А еще доходили обрывочные данные о новой, более страшной угрозе. Все это время они поддерживали наружный контур защиты из станции защитных механизмов, но коварный враг нанес удар рядом с сердцем. Практические потери не так высоки. Ксеносов интересовали технотрылые материалы, но они просчитались. Служители дали отпор и не позволили безнаказанно грабить, а поднявшиеся на лифте когорты скитариев заставили их спешно спасаться бегством. Защитные системы лифта и прилегающие части кольца были практически отключены. Священные обители их управления запечатаны и давно не знавали благовония и обрядов. Машинные духи крепко спали. Их пробуждение потребует немало ресурсов и времени. Новая политика мира кузни, переложенная Лакул-фабрикатором и утвержденная советом, давала свои результаты. Общая производительность по кузне выросла на 26-74% и продолжала расти. Навязанное резкое повышение числа жречества хоть и казалось ему ложным, но при новых задачах могло иметь место. Одной из труднейших задач, поставленных лично Карусвоем, было восстановление прилегающего к лифту космического порта. Потребность этого было сложно рассчитать математически, что говорили либо об ошибке, либо о недостаточности поступающих данных, но с этим он был готов мириться. Его кузня только выиграет от этого, он создал отметку. Вернуться к этим расчетам позже, когда вычислительные способности будут меньше загружены. В поисках не успевших сбежать ксеносовские тари проникли во множество запечатанных ранее помещений и обнаружили еще одну ранее неизвестную угрозу. Угроза имела биологическое происхождение. В связи с нарушением протоколов опечатывания угроза начала, хоть и медленно, распространяться в сторону обжитых отсеков. Первичные меры по уничтожению в виде декомпрессии были отменены. Потери воздуха, возникающие при этой процедуре, грозили затронуть тяжелые отсеки. Временная эвакуация была признана нецелесообразной из-за низкого уровня угрозы. Эта задача была поручена генитарам с присвоением высокого приоритета. Поступающие доклады свидетельствовали, что небольшой контингент скитариев сдерживал распространение, применяя прометиевые горелки, и даже имел успех в локализации и уничтожении отдельных очагов. МАГАС отдал распоряжение на поставку вооружения с прометиевым компонентом из ближайших кузниц и осознал, что какое-то время стоит на месте. Это означало, что выделенных ресурсов мозга было недостаточно для решения возникшей задачи. Перед ним стоял неисправный сервитор. Он стоял и бесцельно долбил в пол грузовым захватом, сопровождая это бессмысленным бормотанием. Из-за спины взмыл сервочереп, оснащенный сканирующими системами. Пару секунд потребовалось на диагностику и принятие решения. Механодендрит, сложив захваты по примеру копья, рванулся к сервитору и пробил ему висок. МАГАС отправил распоряжение об утилизации неисправной биологической компоненты после ритуалов очистки помещения механизма на склад. Обряды выращивания биологической компоненты были длительны. Еще больше их ускорить или создать новые было невозможно. Поэтому механическим компонентам и духам машины придется подождать на складе, пока они снова не смогут трудиться. Отвлекающая задача была решена. Теперь он мог продолжить свой путь. Мир кузня Жая Аркад, коридоры космического лифта храма кузни Дуаргинауа. Я стоял в тупике коридора и сжимал в руке лазган. Я не видел толком цель, лишь боковым зрением отмечал, что она есть. Я был расслаблен и не читал молитвы, сейчас в них не было смысла. В нужный момент я взорвался движением. Корпус доверчивается, руки взлетают к линии глаз и обхватывают рукоять. Как только прицел совпадает с целью, сразу происходит выстрел. Этот факт отмечается легкой вибрацией рукояти. В армейских моделях она куда сильнее, но мне достаточно и небольшой. Цель поражена. Можно опустить оружие. Небольшая мишень размером с 5 рублей была расположена в 20 метрах. Сейчас от нее осталась треть. Остальная часть была расплавлена. Я тренировался стрелять навскидку. Имея время выцелить мишень, я мог поразить ее из 30 метров. Благо небольшой оптический прицел позволял это, но я полагал, что могу не иметь на это времени. Несмотря на то, что стрельба от бедра казалась мне перспективнее, я не имел достаточно времени и ресурсов для ее освоения. Новая батарея имела заряд в 20 стандартных выстрелов. Имелась возможность увеличить мощность, но ценой было не только снижение количества выстрелов с батареи, но и необратимая порча фокусирующих линз. Постепенно снижалась мощность и точность. Это был последний выстрел, нужно возвращаться. Пока я шел по коридору, мне вспомнился тот день, когда я посчитал, что мне придется расстаться с моим боевым товарищем. Сула стоял передо мной, требовательно протянув руку. Одного взгляда на его строгое лицо было достаточно, чтобы понять, чего он хочет. Я достал лазган из петельки под балахоном, проверил предохранитель и рукоятью вперед протянул наставнику. Тяжелый вздох вырвался у меня, когда он принял оружие. «Хорошо», — кивнул он и удалился. До конца дня меня поразила апатия. Несмотря на громадное количество планов и задач, выполнять их не хотелось. Кое-как дотянув до вечера, я завалился спать. Утренняя молитва и хороший сон меня взбодрили. По-хорошему, этого стоило ожидать, рано или поздно это должно было случиться. Возможно, после посвящения я смогу разжиться даже чем-нибудь получше. Эх, мечты, мечты. В противовес прошлому дню сегодня я летал в облаках и предавался мечтам о будущем. Несмотря на его туманность, моя жизнь должна была улучшиться. Как и всех вокруг, пережитые трудности и страхи почему-то отошли на задний план. Мои грезы нарушило очередное появление Сулы. «Идем за мной, и не отставай», — бросил он. Мы направились на выход. Пройдя памятные гермоворота и совершив несколько поворотов, мы оказались в тупике. Здесь соединялись несущие конструкции, переплетение которых и образовывало тупик. Их толщина была колоссальна и достигала нескольких метров. Меня начали посещать нехорошие подозрения. Апогей моего страха возник, когда он достал лазган. Он был такой же, как мой, но этот венчала прицельная система. Как будто разглядев что-то в моих словах, он проговорил: «Не бойся», на его губах впервые промелькнул намек на улыбку. Он развернулся и пару раз выпустил импульс в балку, после чего протянул оружие мне. «Здесь толстые стены, и это оружие не способно им навредить. Скоро лучших из вас начнут выпускать. Вы будете участвовать в обрядах и получите доступ к простым механизмам». «Да, ты запомнил маршрут?» Я кивнул. Путь был недолог и состоял всего из пары троек поворотов. «Хорошо, ты разве не будешь стрелять?» – задал он вопрос. Я вскинул оружие, рассмотрел стену сквозь прицел. Его приближение было 2 или 3 крата, а центр обозначался крестиком. Слегка помедлив, я опустил оружие и покачал головой. «Почему?» «Мишени нет, мне ни во что стрелять», – мой ответ заставил его задуматься. «Я не ошибся в тебе», – кивнул он. «Не стоит показать оружие остальным», – бросил он, и мы направились в обратный путь. Меня распирали смешанные чувства, радость была перемешана с какой-то глубокой тоской, корни которой я так и не смог отыскать. Но тяжелое чувство уверенности оттягивало мою мантию в районе сердца. «Твой товарищ», — вспомнилось мне из старого мира. Как и сказал наставник, через неделю до нас довели нововведение. После общего хора молитвы Магаскал Лояр перечислили номера избранных. Их приверженность, как и знания с навыками, были признаны достаточными, чтобы начать отплачивать кузне и амнисси за проявленную милость. С завтрашнего дня названные, включая и меня, смогут покидать помещение, дабы нести волю и милость амнисси механизмам и духам машины. Перечиненных можно будет найти в кагитаторах библиотеки, получив приоритетный доступ к ним. Отметки о выполнении и проверка результатов будут фиксироваться там же. При надлежащем проведении летания и ритуалов награда будет начислена в соответствии с заданиями. Как только Магас покинул наше помещение, толпа ринулась к кагитаторам, организовав скопление вокруг них. Толпа гомонила, но кто-то додумался зачитывать текст вполголоса, и гомон стих. Послушники жадно впитывали зачитываемые строки. Они содержали местоположение узла или механизма, примерный путь к нему и размер награды. Но куда чаще была потребность в ремонте кабелей и шин питания, трубопроводов и настилов, освещения и переборок. На этом список мелкой работы не заканчивался. Как можно было понять, чем проще была работа, тем меньше она ценилась. Но система оказалась не без подводных камней. Магас озвучил только самую необходимую информацию. Наставники пояснений не давали. И, как мне казалось, хорошие отношения с Улыком мне не помогло. Ближайшие к кагитаторам послушники быстро разобрали самые вкусные задания и с предвкушением ждали следующего дня. Первым сразу же найденным камнем было ограничение. Ты мог взять только одно задание. Второе – сроки. Они не были указаны, но спустя пару дней после начала большинство послушников столкнулось с ними, а точнее их последствиями. Третьим камнем стали штрафы. Если ты взялся и не выполнил задание или же выполнил его некачественно, с тебя удерживали суммы, порой превышающие награду в разы. Четвертым из найденных была репутация. Порой было достаточно одного проваленного задания, и доступ к сложным тебе блокировался. Послушник становился способным брать только самые простые задачи, что при начисленном штрафе сильно усложняло его жизнь и работу, заставляло надолго окунуться в этот тип работ. Я страдал, лежа на койке. Казалось, что тоненький матрас из синтетического наполнителя меня поглотил, и мы стали единым целым. Голова была пустая и пульсировала легкой болью. Тело было тяжелым и, казалось, совершенно мне не подчиняется. Я устал. Устал так, как не уставал на фабрике. И виноват в этом был сам. Дождавшись, когда молоточки в голове возьмут передышку, я с кряхтением сел на койке. В последнее время я начал забывать, что намного младше соучеников. Подавляющее их количество было старше меня на 3, а то и 4 года. Из-за хорошей кормежки они резко прибавили в росте, как будто пытаясь наверстать все то, что потеряли в периоды своего голодания. Из-за моих познаний и успехов многим я казался не младшим, а карликом. Хотя здесь этим было некого удивить. Среди соучеников попадались и более сильные отклонения, вполне тянущие на мутации. Неправильное количество пальцев, деформации зрачков, костные наплывы и другие. Поэтому мой небольшой рост и комплекция вполне вписывались в окружение, доставляя дискомфорт лишь мне. Молодость – это недостаток, который проходит со временем. Но работать мне нужно прямо здесь и сейчас. Я, как серфер, ощущал накат большой волны. Мне также нужно было заранее начать движение, разогнаться и ускориться, чтобы к моменту подхода волны, когда ее гребень окажется рядом, я мог, если не оседлать, то хотя бы перевалиться через нее. Иначе она захватит, прокрутит и шмякнет об берег, раздавив об окружающий мир. Я еще раз вспомнил совершенный трудовой подвиг. Когда большинство бросилось выполнять самые жирные задания, я поступил иначе. Весь полученный мной опыт кричал, что не стоит бросаться с дуру на работу. Я выписал ряд разнообразных заданий примерно в одном направлении и пошел знакомиться с ними. Первым из малооплачиваемых был ремонт трубопровода, причем на данном участке таких заданий было несколько. Осмотр показал, что при примерной единой оплате были места, требующие небольшой сварки, и участки, требующие частичной замены. Примерно то же самое было и с заданиями по силовым шинам и линиям данных. Что-то могло быть исправлено весьма быстро, другое требовало вдумчивого и длительного ремонта. С механизмами картина была аналогична. Как минимум один из них после начальных летаний диагностики выглядел вообще неремонтопригодным. По возвращении я обнаружил, что все задания, связанные с узлами и механизмами, были разобраны. Я решил остановиться на электронных компонентах систем связи и силовых магистралей. Выбрав задание, я направился в ранее посещенный мной коридор. Меня слегка увлекла работа в нем. За несколько дней я восстановил все указанные повреждения и даже парочку сверху, не забыв указать это в отчете. Необходимость отчета прямо не требовалась, достаточно было просто поставить отметку о выполнении и готовности проведенной работы к инспекции. Но мне это казалось занимательным и правильным, я всегда оставлял пару строк, даже если это было нечто вроде «процедуры ремонта завершены штатно», сложности и замечаний не выявлено. Во второй день я несколько обнаглел и выполнял сразу два задания, закрывая их одно за другим. Я ходил, весь распираемый от гордости. Выполняя множество простых заданий, я получал больше, чем мог бы за один механизм, ремонт которого у старшаков мог растянуться на 2-3 дня, а можно было и вовсе не успеть в срок. Так продолжалось 5 дней, пока новый коридор меня изгубил. Я шел вперед каждый миг. Мне казалось, не зря я свой маршрут размечал чередою побед их. В общем, после очередного ремонта магистральной шины я составил весьма длинный рапорт. Дело в том, что шина, расположенная между концами коридора, практически полностью пришла в негодность. Повреждения изоляции были значительны, местами даже сердцевина начала окисляться. Если бы я был на земле, то сказал бы, что ее погрызли крысы. В конце я указал, что на всем протяжении шина требует замены, которую я провести не могу ввиду отсутствия материалов, и такой довольный собой, что, мол, я-то починил, но работать оно толком не будет, хреново вы задание формируете, принялся за новое. Трудно передать мое удивление, когда по завершении очередного мне принудительно было назначено новое. Задание РРК 0249852. Предписывается в коридоре СГ-2203 ФЕ провести процедуру демонтажа главной питающей шины. По завершении процедуры сервиторы произведут транспортировку для дальнейших обрядов переработки. По готовности сервиторы доставят новую шину. Предписывается произвести монтаж и подключение с использованием всех необходимых обрядов и летаний. Предоставить отчет о ходе и проведении работ. Это был не просто удар, это был гребаный нокаут. Коридор имел длину 310 метров, а штраф обычно начислялся в начале или конце третьего дня с момента принятия. И вроде бы что там прокинуть 300 метров кабеля, ерунда. Но эта падла имела 4 жилы толщиной в мой указательный палец. Нужно было вскрыть люки на всем протяжении, что было не так трудно. Изготовленная монтировка мне в этом помогла. Даже отключить и вытащить шину было не так трудно. Кабель пришел в такую непригодность, что местами просто ломался. Вытаскивать эти куски было хоть и тяжело, но предельно посильно. Самый же Содом и Гоморра начался, когда эти болваны притащили катушку с новой шиной. Времени у меня оставалось еще сутки, может, полтора. И вот когда я принялся за размотку кабеля, я понял всю жопу бытия. Я проклинал всех, кого мог, и тут же взывал к ним в молитвах. Катушка была квадратная, и размотать ее было невозможно. Кабель был толстый, тяжелый и очень плохо гнулся. Еще он был упругим, его приходилось по несколько раз выпрямлять, применяя не руки, а все мое тщедушное тельце. Ноги, спина, плечи, шея, все шло в ход в моей борьбе с этим непокорным змеем. Корнем моих страданий было то, что длина кабеля была рассчитана весьма точно, не допуская особых изгибов в канале. Закончив работу и уже буквально ногами запинав крышки кабель каналов, я поплелся обратно. Мне уже было все равно, будут санкции или нет. Работа за пределами моих возможностей просто выпила меня. Отбив на этот раз краткий отсчет, я направился в келью. Для сна было еще рано, но сил практически не было. Я еще с десяток минут сидел, опершись руками на колени, собирался с силами. Нужно было идти на прием пищи. Слабость здесь не прощалась. Плоть слаба, в почете разум и знания. Разум должен преобладать над плотью. Что говорить, если единственный из послушников, который не истек кровью до моей помощи, уже на следующий день приступил к занятиям. Аугментацией его никто не наделил, установили короткую палку и залили это все особым биоклеем. И он кое-как ковылял, постоянно морщась, когда опирался на искалеченную конечность. Я сидел в едальне и медленно поглощал суп, закидывая ложку за ложкой в топку моего врожденного биореактора. Есть не хотелось, но я знал, что этой ночью моему телу понадобятся силы для восстановления. «Почему ты не использовал сервиторов?» — услышал я вопрос. Я продолжал заправляться едой, мне не было дела до соседних разговоров. В голове опять начало стучать. Я жду ответа, 46 и краткая передо мной сидел Сула, испытующе уставившись на меня. Я совершенно не заметил, когда он появился. Мне было лень говорить, но он ждал ответа. «О чем вы, наставник? Твое последнее задание – демонтаж и замена. Почему ты не использовал сервиторов для этого?» Я начал вспоминать. Эти болваны и вправду стояли какое-то время, не спеша уходить после доставки. Об этом ничего не было сказано в задании, наставник. До меня начала доходить вся моя тупость. Чем больше до меня доходило, тем сильнее стучало в голове. Я сморщился, пережидая приступ. Мне в руку толкнулась чашка, в ее содержимом что-то шипело. «Пей», — поступил новый приказ. Мне было все равно, и я не собирался сопротивляться. Мне хотелось, чтобы меня оставили в покое. Просто в покое. Допив, я поставил кружку. Мы еще несколько минут сидели молча. Мои глаза были уставлены в тарелку с недоеденным супом и лежащей в нем ложкой. Но вскоре я начал замечать, что самочувствие улучшается. «Что это было, наставник?» — спросил я. «Ты показываешь впечатляющие результаты, но порой твоя тупость просто поражает. Проверь список для заказов, весь список». Он помолчал, и запросив в библиотеке протоколы работы с отчетами. «Я тебе это говорю только потому, что ты практически единственный, кто их заполняет, и выполняет это практически верно. А сейчас тебе нужен сон». Я и вправду почувствовал, что меня начало клонить ко сну. Протоколы работы с отчетами. Неужели все так просто и лежало на поверхности? Подумал я, отключаясь на койке. Завтрашний день должен был стать весьма познавательным. Глава 12 Эльдорадо, Р, в которой герой сталкивается с биологической угрозой и достигает настоящего Эльдорадо. Протоколы отчетов являются важнейшими коммуникационными средствами внутри нашего общества. Важнее них могут быть лишь протоколы отдачи распоряжений и приказов. Отчет начинается важнейшими фразами. «Докладываю, если информация касается протоколов и обрядов ремонта или создания, сообщаю, если передается статистическая информация или информация, связанная с наблюдениями отправителя, извещаю, если информация ретранслируется или описывает действия, не относящиеся напрямую к отправителю. Далее следует минимально достаточное изложение информации. Это может быть извещение или же запрос. Для уменьшения объема передаваемых данных рекомендуется совмещать извещения с запросами и не создавать лишних отчетов. Окончание отчета формируется фразой «Во славу амнистии» прочтением летаний отправки и успешной передачи. Дальше шли множественные подробности. Как правильно заполнять отчеты, как и что запрашивать, обряды и летания, связанные с этим, и многое, многое другое. Если обобщить, то здесь содержались ответы на те вопросы, которые возникли у меня с послушниками в последние недели. Сроки, помощь, материалы и даже возможность отказа – все это было в отчетах. Как оказалось, культ не давал невыполнимых и невозможных заданий. Ответственный за обитель, отсек либо группу помещений формировал запрос. Этот запрос обрабатывался, ему присваивался приоритет, и он отправлялся в базу данных. Дальше член культа принимал этот запрос и, проводя обряды диагностики, формировал отчет, в котором в строгом порядке извещал о состоянии, потребных для ремонта и успокоения машинных духов, сроках, или же вовсе сообщал, что его знания и уровня посвящения недостаточно для ремонта, укрощения духов, диагностики. В общем, все, что было нужно. И к этим данным у нас открылся доступ совсем недавно. Причем это очень старые протоколы и обряды. Нововведением было лишь то, что прикрутили некую цифровую валюту и личные счета для нее. Складывалось впечатление, что нас просто бросили в воду и наблюдают, как мы будем барахтаться. И оказывают помощь, только если мы гребем в сторону от берега, не столько с целью заботы, сколько сохраняя потенциально ценный ресурс, ведь гребет же. Порой я забываю, в каком мире нахожусь, и начинаю смотреть на него сквозь призму своей старой жизни. Только знакомясь с протоколами отчетов, я думал, что вот оно, тут мой опыт пригодится, ведь отписки и формулировки – это то, чем славится наш мир. Но реальность опять ткнула меня мордой в пол. Весь процесс был очень жестко структурирован. Получалось так, что, не вчитываясь в подробности, по одним ключевым словам и обращениям можно было понять происхождение, содержание, назначение, адресатов и т.д. Отсебятины там был самый минимум, и вся наша переписка, скорее всего, должна была фильтроваться и дальше залов обучения не уходить. Мы были как маленькие дети, которые только учатся говорить и несут всякую херню, в которой лишь иногда угадываются слова. Основываясь на общих ощущениях и подозрениях, я запросил информацию по ключевым фразам. Задача, задание, запрос, снабжение, заявка, работа с сервиторами и т.д. Больше всего информации получилось выцепить по сервиторам. Спонтанного языка они не понимали. Был словарь из примерно 500 стандартных фраз и обращений, которые программировались в стандартных сервиторов. Могли быть и дополнительные, особо часто используемые в боевых видах сервиторов. Полный перечень команд нужно было запрашивать у погонщика сервитора, с которым ты собираешься работать. Он отвечал за их поддержание, обслуживание и проверку. Строгая обязательность использовать только ключевые слова пояснялась повторным использованием металлической компоненты и, как следствие, накоплением паразитных данных от биологической составляющей, что со временем приводило к порче и утилизации биологической составляющей. Все это меня слегка пугало. По заданиям информация была ограничена, и, возможно, она приоткроется, когда я полноценно перейду в ряды жречества. С запросами было легче. Ранее, до реформы, даже послушник мог запросить все что угодно. Его заявка будет обработана, но признана несостоятельной и уничтожена. Заявкам отдавался приоритет в зависимости от положения и степени продвижения по пути бога машины. Причем ты мог получить не то, что запрашивал, а похожие и пожиже классам. Но сейчас все сильно поменяло введение внутренней валюты, практически полностью обесценив все накопленное положение. Теперь считалось только то, какой вклад в общество ты вносишь, и на основе этого выводилось, какие блага ты можешь получить. Причем передача этой валюты между жречеством была сильно затруднена. Как оказалось, с выводом нас в малые болотцы запросы, которые ранее были ограничены лишь складом, сильно расширили. Теперь имелся доступ к куда большему перечню механизмов, материалов, инструменту и т.д. Все это почти не бросалось в глаза из-за ущербности интерфейса. В первую очередь нужно было знать, что ты хотел заказать, либо же тупо пролистывать весь список доступного. Помимо более качественного и продвинутого инструмента, появилось еще и снаряжение, ремни, разгрузки, ременные системы, обувь и т.д. Да, в коммунизме, коим практически и был культ до реформы, как и сейчас, ты получал базовые, самые простые вещи и лишь сильно со временем мог получить что-то получше. Сейчас это сильно изменилось. Помимо вещей быта, еще стала доступна медицина, разные витамины, лекарства и стимуляторы. Самым дорогим был нейронный стимулятор, способный повысить скорость исполнения нейронных операций. Особо он применялся у логосов и даже выдавался им в определенном объеме. Но по описанию складывалось впечатление о его наркотических корнях. Он вызывал сдвоенные чувства презрения и настороженности. Нашел и то, что мне давал наставник, точнее, вариаций. Был немалый перечень шипучих препаратов, но они все были практически одинаковы. Легкие стимуляторы, антидепрессанты, смешанные с релаксантами и снотворным. Штуки были очень классные, но, беря в расчет свой возраст, я твердо решил временно от них отказаться, хотя бы до 16, а лучше 17 лет. Я уже четко обозначил цель и копил на новенький планшет и набор дополнительных программ. Стоит обозначить, что новый тут значил худший из имеющихся. Да, это было дико и парадоксально, но инфопланшет возрастом лет в 500 был сильно лучше, особенно если он собран в особо продвинутых мирах или же вообще ручной сборке специализирующегося на этом магаса. Еще одним удивлением стало значительное количество доступных программ. Часто это были какие-то небольшие и несложные программульки, написанные явно для себя. Скорее всего, они разрабатывались и передавались в узком кругу, но с введением реформы были выложены в общий доступ с целью заработать. Проблемой было то, что, не разместив их на инфопланшете, ты толком не знал о них ничего. Не было ни пиктов, ни пробников. Было лишь скупое описание, которое для многих программ повторялось. Лишь имя разработчика, указанное тут же, было неким гарантом стабильности и качества. Но его еще нужно было знать. И иного метода, кроме как проб и ошибок, я не знал. Безумно хотелось засунуть свой нос в кодинг, ущербность программной оболочки мне казалась огромной, и хоть у меня не было особых познаний в программировании моего мира, но общее понимание, как это работает и что я хочу получить, внушали уверенный оптимизм. Но опять все упиралось в отсутствие как программ, так и соответственной литературы. Оставалось только ждать и терпеть неудобства. Как и все старшаки, я погрузился в активную работу, чтобы удовлетворить свои хотелки. В основном нас можно было разделить на 4 части. Первая собирала на продвинутый инструмент, как ручной, так и различные вариации инфопланшетов, соединенных с различными датчиками. Вторая собиралась устанавливать себе различные аугментации, и я совершенно не понимал зачем, ведь твое тело еще растет, и аугментику придется модернизировать под изменяющиеся размеры тела. Но дети, такие дети. Особенно если это замешано на религиозном фанатизме. Третью часть я считал наиболее упоротой и постарался ограничить с ними контакты. Их целью были кадила для благовоний, священные сосуды и другая религиозная бижутерия. Они считали, что отсутствие именно этих инструментов ограничивает их успехи в обращении к духам машин. Мне их было скорее жаль, как умственно неполноценных. Но наличие варпа и всего, что с ним связано, немного подтачивало мою непоколебимость. Четвертая часть, наименее многочисленная, тратилась на бытовые вещи и условия существования. Несмотря на то, что я хотел относить себя к первой категории, на второй день я спустил часть средств на быт. Точнее, все, что у меня было, испустил. Память из прошлой жизни не позволяла мне предаться аскетизму, в котором другие послушники жили с самого рождения. Ну, по моим меркам, конечно. Я заказал теплое одеяло, в которое можно закутаться с ногами, широкий пояс, который из-за моей тщедушности обвивался дважды вокруг талии, флягу для жидкости на 1,5 литра и самое главное, печеньки. Они напоминали самые паршивые галеты из сухих пайков моего мира, но я получал неописуемое удовольствие, когда стачивал их зубами. В эти моменты на меня накатывала ностальгия, и вспоминалась прошлая жизнь. Из прошлой жизни мне было известно о некоем Рикофе, должном заменять кофе или чай, но ничего подобного мне не было доступно, а так хотелось к печенькам еще и чашечку горячительного. Эх, поспрашивав знакомых, я выяснил, что отчетами практически никто не пользуется или не делится этой информацией. Еще я был удивлен, что, несмотря на мою пропажу в библиотеке в последние пару дней, мой совокупный заработок оказался сильно выше, чем у окружающих. Несмотря на острую нехватку всего, я решил слегка притормозить, как и не делиться информацией об отчетах. Мне не очень хотелось выделяться, это казалось мне неправильным. Правильным же было оказаться в первых рядах, где ключевое слово именно ряды. Последующие дни после общей молитвы я не ломился со всеми разбирать задания, а заглядывал в лекториум. Если тема была знакома или казалась бесперспективной, то тихонько покидал его. То же касалось и практических занятий. По сути, нас перевели на некое подобие вольных слушателей, чем подавляющее большинство старшаков не пользовалось, предпочитая сосредоточиться на практической деятельности. Я же увидел потрясающую возможность посетить занятия других направлений, а именно техновидцев и лекс-механиков. Техновидцы почти сразу отпали, так как жестко заучивали всевозможные действия по конкретному узлу. Я не собирался тратить время и память на это. Мне интересно было понимать, что и как, а не зубрить последовательности. Хотя стоит признать, что в перспективе они могли работать гораздо быстрее. А вот у лекс-механиков порой попадались занимательные лекции и практические занятия. Хотя напрямую участвовать в них я не мог, но наблюдать мне никто не мешал. Так и проходило время. Если преподаваемый материал я считал изученным или бесперспективным, уходил в тоннели и помещения заниматься ремонтом. Порой я занимался тем, от чего отказывались или с чем не справлялись другие. Чаще всего это были тяжелые работы, связанные с ремонтом переборок, вентиляционных заслонок и элементов трубопроводов. Правильная работа с отчетами и своевременный запрос сервиторов помогали мне весьма быстро и без особых сложностей справляться с работой. Несколько раз я был застигнут послушниками из своей группы за использованием сервиторов. Но глубоко натянутый капюшон, засунутые руки в рукава и полное отмораживание пока помогали съезжать с базара. Пока не было тех, кто решился бы подойти слишком близко и быть чрезмерно назойливым. Сгорбленная спина и молчаливый щит отбивали возможные нападки послушников. Я даже слышал пару историй про послушника, которому зашили рот, и теперь он безмолвно бродит по коридору в сопровождении сервиторов. А лицо его настолько обезображено, что он ото всех отворачивается, стоит им пройти мимо. Чем дальше мы отходили от залов для занятий, тем чаще встречали солдат. Это были скитарии, количество аугментаций на них порой было выше, чем у рядового жречества. И чем дальше мы отходили, тем чаще они были вооружены баллонами с прометием и горелками. Их вид не предвещал ничего хорошего. Среди послушников заводились истории про тени, мелькающие в коммуникациях. Я списывал это на детские страхи, ведь мне тоже порой было страшно находиться одному в коридорах. Несмотря на наличие оружия, я сделал себе монтировку, классический изогнутый вариант моего мира, разве что толщиной поменьше. Она оказалась очень удобна для снятия настенных панелей, решеток коммуникаций в коридорах и открытия всего того, что заклинило и не хотело открываться. А еще из-за очкарика из культовой игры она придавала немного уверенности и спокойствия. И вот ситуация. Коридор с БИС-22А. Напольные панели разобраны на 10-метровом участке. Сервитор под моим наблюдением выпиливал лопнувший кусок магистральной трубы. Освещение хреновое, периодически моргало. Сервитор, закончив выпиливать кусок, взял его грузовым захватом и достал. Я в очередной раз моргнул. Там, где раньше был кусок трубы, сейчас находилось нечто. Это смахивало на смесь чихуахуа с облысевшей крысой, большая часть бока которой покрыта едва светящейся хренью, явно ей не принадлежащий. Эта тварь посмотрела на меня своими буркалами и дала дёру дальше по трубе. В это же время сервитор начал истошно орать «биологическая угроза». Потупив еще несколько минут и придя в себя, я попытался заткнуть сервитора. Первым делом судорожно вставил новый кусок трубы и прихватил его. Можно немного выдохнуть. Полчища этих тварей теперь не бросится на меня из разрезанной трубы. Решив, что ну его нафиг, бегом направился обратно. Об этом точно нужно сообщить. Результатом моего доклада стало то, что неделю мы сидели в заперти. На работы нас не выпускали. Несмотря на смутные подозрения и волнения, мое столкновение с тварями за пределами периметра было первым. Оказалось, что где-то далеко впереди есть периметр, который удерживают скитарии, выжигая все, что им попадется. Помимо этих недокрыс, там еще есть лишайник, которым они и питаются. Уровень угрозы считается низким, так как особой опасности они не представляют. Однако дальнейшее их распространение недопустимо. Поэтому за нами закрылись герметичные ворота и переборки, отрезав нас от действующих помещений космического лифта и сформировав вторую линию карантина. От голода мы все не помрем, но вот поставки будут сильно задерживаться. Это связано с карантинными мероприятиями и серьезными обрядами досмотра грузов и шлюзового помещения карантинной зоны. Вскоре нашу работу должна были возобновить, но в довесок нам выдадут баки со специальным репеллентом. Им нужно будет обрабатывать лишайник, если мы его найдем. Также рекомендовали обрабатывать и живность, если нам такая попадется. Ведь они не только жрут лишайник, но еще и переносят его. Это их не убьет, но обожжет и отпугнет. Моя жизнь становится все более занимательной, подумалось мне. Страх обуял послушников. Страшная и непонятная угроза пугала их, и они не желали покидать помещение. Лишь некоторые, включая меня, отваживались выходить. Мне тоже было страшно. И от моего страха пострадала пара наиболее темных углов. Но мой страх не был липким и парализующим, скорее просто опаской. Тем не менее я тоже не решался отходить далеко. Не могу сказать, что подтолкнуло основную массу, но они тоже начали выходить. Со страхом они боролись, сбиваясь в группы по 3-4 человека. Группы большей численности были редкостью, ведь трудно было найти места с таким количеством заданий. Работы потихоньку начали продолжаться. Мы таскали тяжеленные баллоны с репеллентом, практически не применяя его. Очаги лишайника или встречи с тварями были редкостью и поводом для всеобщего обсуждения. На лишайник репеллент действовал очень хорошо, убивая его за считанные минуты. А из разговоров выходило, что достаточно навести распылитель на тварь, чтобы она сразу же ретировалась. Так мы продвигались вперед по основным коридорам и залам, по вспомогательным тоннелям и техническим помещениям, пока не достигли, как оказалось, основной цели. Грузовой док впечатлял. Здоровенное помещение в виде прямоугольника высотой 300 метров и шириной с километр, в глубину имело не менее 800 метров. Сейчас оно было практически полностью погружено во мрак. Лишь кое-где прожекторы подсвечивали стены и огромнейшие гермостворки, отделяющие помещение от космоса. По бокам на стенах громоздился небольшой городок, сейчас полностью пустой и также погруженный во мрак. Объем работ по его восстановлению просто поражал. Даже отсюда можно было увидеть небольшие скопления едва светящегося лишайника, а, соответственно, и крыс. Меня прямо разбирало от того, что можно найти там. Весь док казался настоящим Эльдорадо, ломящимся от сокровищ, которые только и нужно было подобрать. Глава 13. Взлом. Р. Глава 13, в которой герой оказывается продан и совершает неоднозначные поступки. Технические помещения лунной колонии. Рейритус стоял возле цели. По телу то и дело пробегали внезапные сокращения. Его путь занял сюда гораздо больше, чем он привык. Несмотря на то, что постепенно его состояние улучшалось, полное восстановление могло занять еще от 2 до 5 лет. Он тяжело гонял воздух. Вдох-выдох, вдох-выдох. Со стороны могло показаться, что он готовится к чему-то трудному. Но если бы кто-то увидел его глаза, то сразу бы понял. Он был в предвкушении, он чего-то жаждал. Резким движением достав из-под мантии ингалятор, он приложил его ко рту. С первой попытки не смог попасть, но несколько коротких и резких движений, и вот мундштук уже зажат в зубах. Нажатие, резкий вдох полной грудью, и тело выгибается вместе с расширяющейся грудной клеткой. Глаза закатились, и зрачки, как безумные, заметались где-то там, под черепом. По всему телу разошлись мурашки, и нервные окончания отозвались сладострастной истомой. И вот он выдохнул и выпрямился. Слабость его плоти на время отступила. Он сжал кулак и выкинул руку вперед, растопырив пальцы. Ни одна мышца не дрожала, он уверенно удерживал руку на весу. Он теперь снова тот, кем так стремился стать. Он жрец своего бога. Он должен стойко перенести испытания, которые ему были неспосланы. Перед ним когитатор, с духами которых ему проще удается наладить контакт. Первичные летания чеканились им на автомате. Он совершал молитвы и рассматривал священный механизм. Но его мысли то и дело срывались на другое. Это испытание давалось ему очень тяжело. В своем базовом состоянии он едва способен передвигаться, а новая реформа, задуманная этими старперами, еще больше углубила его бездну. То, что раньше ему было положено по статусу и в рамках произошедшего с ним, теперь он должен вырывать с боем. Если бы не испытание бога машины, с его навыками он бы преуспел. Но сейчас ему едва хватает на нейронные стимуляторы, не более. Даже учитель отказался от контактов с ним, как будто всего остального было мало. Даже в этом можно найти плюсы, но поддержка ему бы сейчас не помешала. Тот, на кого он возлагал такие надежды, был недоступен. Формально он уже сейчас мог его выдернуть к себе, но успехи пацана были значительными, и совет преподавателей наложил вето до его посвящения в старшие послушники. Еще и непонятный карантин на станции. Нет, определенно, кто-то из старшего жречества решил его забрать себе. Нет, нет, нет. Он сбился с летаний, и теперь нужно было начинать все заново. Закончив с летаниями и найдя причину недовольства духа машины, Рейритус приступил к устранению. Мысли снова вернулись на прежнюю тему. «Мне крайне нужен тот, кто мог бы стать моими руками. Если я не могу отстоять этого ученика, то стоит получить с него пользу и взять другого. И кажется, у меня есть кое-кто на примете». Полдня спустя. Помещение возле лунного порта. Райтус подковылял к небольшой шлюзовой перегородке. Справа и слева от него по коридору тянулись массивные кабели, уходящие в помещение впереди. Где-то рядом надрывно гудели вентиляторы системы принудительного охлаждения. Он поднес руку к шлюзу, не успел постучать, как рука сама отбила неровный перестук по металлу. Спустя минуту из ниши над шлюзом выдвинулся сервочереп и просканировал его. Практически сразу после этого загудела механика, и шлюз открылся. Внутри перед Рейритусом открылась впечатляющая картина. Помещение было заставлено рядами кагитаторов различной формы и дизайна. Прямые коробки соседствовали с вычурнейшими в своем дизайне святыми механизмами. Между ними попадались стойки со священными книгами и благовониями. Также попалось несколько сервочерепов, покрытых золотом и выполняющих непонятные, на первый взгляд, манипуляции. Биокагитатор располагался по центру помещения, он полусидел на простой, без изысков, кушетке. И это вызывало диссонанс. Одно из красивейших помещений, которые Рейритус видел, и простой, самый обыденный механизм, которым было ложе биокагитатора. Если бы не сон проводов и трубок, поднимающихся из пола, то кушетку можно было принять за самую обычную, такие с круглыми отверстиями установлены, кажется, в любом хирургионе. Но Рейритус не обманывался, это был сложный механизм, тайны которого он сможет постичь крайне нескоро.